Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о жизни патриарха Авраама во свете археологических изысканий. Вопрос, является ли патриарх Авраам отцом всех верующих, исторической личностью или, как говорят скептики, лишь мифом или символом. Этот вопрос долгое время был полем неистовой битвы между верующими, сторонниками Библии, и критиками Библии, скептиками и атеистами. Некоторые люди из этого лагеря в своих суждениях отводят для Авраама место лишь как важному символу в Ветхом Завете и как связывающим звеном по вопросу веры с Новым Заветом. Они говорят, что несмотря на все величие Моисея, как эмансипатора, то есть освободителя израильтян из египетского рабства, и как творца и законодателя в оформлении еврейской нации. Однако Моисей своим величием и славой не затмил значение Авраама. Они говорят, что имя Авраама не есть нарицательным именем его самого, как исторической личности, а по их произвольному суждению имя это является лишь как символом. Представители второй группы говорят, что символ – это лишь понятие к чему или чего-нибудь, но не человек. Авраам же был не понятием, а настоящим человеком, жившим в определенное время, в определенном месте. Он был человеком, имел жену и детей. Он общался с людьми, путешествовал и жил в разных местах, творя свою историю. Читаем из книги «Бытия», цитирую. «Дней жизни Авраамовой было 175 лет, и скончался Авраам и умер в старости доброй, престарел и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара, хитянина, который против Мамре, на поле, который Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его». Бытие 25, 7 стиха по 10. Место, где похоронены Авраам и Сара, не есть не символическим, а географическим местом, которое можно проверить с метром в руках и найти его на карте или в действительности по тем адресам, которые имеются для него в Библии. А место это является святыней для евреев, арабов и христиан. В одном из своих произведений ученый Глиасон Аршер в обзоре ветхозаветного введения ссылается на заявления иных лиц и пишет: «Ветхозаветное повествование о жизненной карьере Авраама и его потомков не заслуживают доверия, и они являются неисторическими личностями». Удивительное заявление. Оно напоминает рассказ из басни Крылова о человеке, посетившем музей и потом рассказывавшем своему товарищу о чудесах, виденных там ним. Он рассказывал о маленьких камашках и букашках, которые он там видел. На это друг его спросил: «А слона ты видел?» «Нет». «Слона-то я не заметил», — ответил он. «Ведь потомки Авраама — это потомки от Исаака, евреи, и арабы от Измаила и шести сыновей Авраамовых, от его жены Хетуры». Бытие 25, с 1 по 4 стихи. Удивительно, как можно не заметить две великих нации — евреев и арабов, ведь они потомки Авраама, и как можно сказать о них, что они часто являются неисторическими личностями? В настоящей беседе хочу ознакомить уважаемых слушателей с существующими по этому вопросу некоторыми фактами, основанными на документальных показаниях, а не на личных мнениях людей. Послушаем, что об этом пишет Угнер Мерил, профессор Даллас теологической семинарии, цитирую. В результате археологических раскопок, в особенности в последние 30-летия, археологами были найдены большое количество написанных клинописью таблиц, которые теперь находятся в распоряжении ученых. По мере поступления их ученые изучают их, переводят на иные языки и опубликовывают в научной литературе. Найденные археологами документы имеют весьма важное значение. Конец цитирования. Профессор Угнер не говорит о том, что происходит в действительности. Если такие важные документы найдены, находятся в руках ученых, которые их изучают и результаты этих изучений опубликовывают в научной прессе, то становится ясно, что они полностью калечат и опровергают постепенно, шаг за шагом, теорию скептиков, критиков, что Библия есть не исторической, а лишь книгой мифов и легенд. Очень о многом в пользу Библии говорят найденные археологами так называемые таблицы Марри. Послушаем, что об этом говорит весьма авторитетный в этих вопросах ученый, профессор семитских языков и директор Восточно-исследовательской семинарии при Хопкинском университете, в котором он преподавал с 1929 по 1958 год. Цитирую. Последние археологические раскопки, проведенные у среднего течения реки Ефрата, и найденные там документы имеют поразительные подтверждения существовавших там семитских традиций, которые их еврейские праотцы, переселяясь в Палестину из Харана, северо-западной Месопотамии, перенесли эти традиции с собой в Палестину. Экскавация или раскопки в городе Мари были начаты в 1933 году под руководством Андре Паротти. Город Мари находится у среднего течения реки Ефрата и был весьма важным центром культурной и торговой жизни семитских государств, как Вавилонии и Ассирии, времен патриархов. В 1936 году Андре Паротти нашел много тысяч клинописных таблиц, написанных еще за 1700 лет до Рождества Христова. Эти найденные документы бросают прямой яркий свет на задний план патриархального периода, существовавших традиций и обычаев, описанных в книге «Бытие». Город Мари находится на правом берегу реки Ефрата, древней Сирии. Место его находится в 7 милях от города Абу-Камаль, недалеко от иракской границы. В Мари археологами были найдены большой царский дворец, имевший 300 комнат, со множеством клинописных таблиц, библиотек, хранящих государственные дипломатические акты, хронику происходивших событий, торговые сделки, исторические сведения и мемуары царей. Было издано и опубликовано содержание надписи из тысячи марийских таблиц. Всякое новое издание как бы открывает новую дверь, за которой находятся важные сведения и факты, дающие возможность, чтобы лучше понять тогдашнюю жизнь и условия времени, в которых жили патриархи Авраам, Исаак и Яков. Читая сведения о них, то они уже больше не кажутся оторванными, изолированными личностями, но они отражают в большей или меньшей мере оригинальную жизнь их предков и времени, и пошлую еврейскую историю. Разве мы не видим в них подлинных людей своего времени? Они носят свои имена, проявляют каждый из них особенности своего характера, в условиях жизни, в которых жил и находился каждый из них. Они кочевали по тем же местам и городам, как и их предшественники. Они строили жертвенники и соблюдали традиции своего прародителя Авраама. Встречая свои жизненные трудности, каждый из них по-своему решал их. Путешествуя в обетованной земле, они, однако, не чувствовали себя странниками и пришельцами на своей, не своей земле, лелея в своей душе живые чаяния веры о том, что эту землю Бог обещал дать Аврааму и его потомству. Однако, чтобы похоронить свою жену Сару, Авраам должен был купить клочок земли с пещерой Махпелой у сынов Хетовых, где он похоронил Сару и почил сам, будучи похоронен своими двумя сыновьями в той же купленной пещере. Умирая, они умирали у веры в то, что Бог совершит то, что обещал. Читаем об этом. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог, Евреям 11, с 8 стиха по 10. «Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас».